Человек с губной гармошкой. Письмо гласило: «Хайрам, ты уехал, негодник, а нам ничего не сказал, а мы тут получили телеграмму от Кирби Гэллоуэя, которую и прилагаем. Разумеется, мы ответили ему «да», и теперь летим в солнечную Флориду с кассетами. На этот раз все будет хорошо, уж ты поверь. Может, даже привезем сокровища Майя, чтобы ты их сфотографировал. Вернемся в понедельник, так что ты сразу звони. Твои, Алан и Джерри». «Сухой Гибсон со льдом, пожалуйста», — попросил Джерри. «Джерри», — предостерегающе сказал Алан, — «всего один». «Кажется, у нас нет Гибсона», — сказала стюардесса. «Только Гордонс?» «Ладно, несите», — ответил Джерри. И, отвернувшись, печально уставился в иллюминатор. Облака показались ему грязными. «Сэр?» — обратилась стюардесса к Алану. — То же самое. Стюардесса принесла выпивку и ушла, получив наличными. Лэмюэл поднял бокал с красной мутью. — За смятение наших врагов! — О, да, да! — буркнул Джерри. — За это можно выпить, — сказал Алан и поморщился, сделав глоток. — Ой! — Лучше, чем ничего, — рассудил Джерри. Да чего же странный у них союз? Выяснив все недоразумения, они тут же поняли, что судьба дарит им прекрасную возможность. Судя по тому, что Лэмюэл рассказал им о страшном Сент-Майкле, пленки выкрал не Кирби. Поэтому можно смело действовать в соответствии с первоначальным планом. А что касается закона и морали, то Лэмюэл убедил их купить краденое. Это в буквальном смысле слова их долг. Сокровищам надлежит попасть в США, в руки людей, способных оценить и сохранить их. Такой расклад куда лучше и прибыльнее, чем шпионская игра по заданию Фарли. Но надо действовать осторожно. Они наверняка не знают всего, что происходит в Белизе. Поди догадайся обо всех подводных течениях и скрытых шестеренках. Вот почему они оставили записку Хайраму. Если возникнут трения с законом, письмо и телеграмма помогут доказать, что Джерри и Алан не имели намерения действительно стать соучастниками контрабандистов. С другой стороны, если все пройдет хорошо, Лэмюэл заберет у Гэллоуэя первую партию груза, Алан и Джерри вторую, а потом вернутся в Нью-Йорк и скажут Хайраму, что Гэллоуэй так и не появился. Вот как странно получается в жизни. Однако это... С удовлетворением подумал Джерри. «Еще одно свидетельство нашего ума и утонченности. Умеем действовать в сложных обстоятельствах. Не то что этот мужлан, Лэмюэл. Может, он и предан делу спасения древностей, но в общем и целом...» По проходу двигался какой-то мужчина. Лет 40 на вид, не очень высокий, но крепкий, с бычьей шеей, седым ежиком на крупной голове, с хитрой физиономией. Губы были плотно сжаты, маленькие поросячьи глазки смотрели холодно и колко. У мужчины были такие мускулы, что, казалось, мешали ему ходить. Замшевый пиджак на тяжелых плечах трещал по швам. Джерри заметил это создание лишь потому, что оно во все глаза рассматривало его. Создание имело злобную и подленькую наружность, и казалось, что Джерри чем-то взбесил его. Не в силах отвернуться, Джерри сидел с разинутым ртом и смотрел на проходящего мужчину. И вдруг что-то сверкнуло. Жетон! Полицейский! Они все знают! О-о-о! Тихо застонал Джерри. «Ну, что еще?» — спросил Алан, зыркнув на него. «Меня!» — Джерри громко рыгнул. «Меня сейчас вырвет!» Алан сверкнул глазами. «Господи! С тобой никуда нельзя поехать!» «Я хочу поехать только домой, да!» Джерри икнул. «Мой!» Все могло бы обойтись, но, увы, туалеты оказались заняты. Значение антигероя в послевоенной американской прозе. Кирби несколько минут смотрел, как индейцы заворачивают чимальманов в маяк. Потом отправился на улицу, где ярко светило солнце, и сидел мрачный, как туча, Иннесент. «Ну что, Кирби?» — — спросил он, поднимаясь со своего трона. — Что, что? Тебе еще не надоело все это? — Что это? — Кэрби нахмурился. — Я почему-то не вижу никакой Валерии. Издалека время от времени доносились крики Розиты, призывавшей девушку. — Они ее найдут? — немного раздраженно сказал Кэрби. — Со вчерашним Иннесентом было куда как проще. — Уже почти полдень, она не вернется. И мы оба это знаем. Кончай спектакль, Кэрби. Ты же вчера говорил, что веришь мне. Я вчера говорил и много другой чепухи. Нервы сдали, заработался. Я-то думал, меня навек хватит. Он сердито взглянул на Кэрби. А тут еще умники вроде тебя. Приходят и все время дергают, дергают. Чего же они с тебя надергали? Вроде меня, землицы. Чем ты занимался на этой земле, Кэрби? Вот где корень всех бед. Та земля. Он махнул рукой в сторону бесплодного холма. «Не стоит и кучи дерьма, Кэрби!» «Ты пел другую песню, когда продавал ее мне!» «Что ты там делаешь, Кэрби? Что это за чертова история с храмом?» Кэрби сделал шаг назад и, склонив голову на бок, настороженно оглядел Иннесента. «С каким храмом?» «Это я тебя спрашиваю, черт возьми! Таскаешь сюда американцев, заливаешь им про храм, а храма никакого нет!» — Совершенно верно. Валерий приезжает ко мне. Говорит, что компьютеры в Нью-Йорке предсказали существование храма на твоем участке и заявляет, что хочет поехать посмотреть. Вот с чего все началось, Кэрби. Мне захотелось узнать, чем ты занимаешься. — И ты подослал Валерий Грин. Она все равно направлялась сюда, так что это не важно. — Важно то, что ты дал ей своего подонка-шофера. — Я горько сожалею об этом, Кэрби. Но ты виноват не меньше моего. Что? Мне надо было узнать, что происходит. А это единственный водитель, которому я мог доверять. Доверил, нечего сказать. Кэрби, пора выкладывать правду. Так и выкладывай. Тебе пора. Я знаю, что бедная Валерия мертва. Но не ты убил ее. Это сделал мой собственный шофер. Он сбежал. Так что хватит валять дурака, Кэрби. Я и не валяю, Иннесент. Честно. «Не произноси слов, смысл которых тебе непонятен, Кэрби. Я больше даже не злюсь на тебя. Только признайся, что это твоя очередная проделка, и мы поедем по домам». «Нет, Иннесент, Валерий Грин действительно была тут, но исчезла». «Врешь, Кэрби, это уж точно». Кэрби немного подумал и сказал: «Вот что, Иннесент, у меня есть к тебе предложение». Хмурое лицо Сент-Майкла вдруг просветлело. «Предложение? Какое?» «Купи этот участок». «Зачем?» «Купи его за ту сумму, которую получил с меня, а я тебе расскажу всю правду и про Валерии, и про храм». «Лавашки рыт!» «О, ты даже знаешь, как он называется?» Кэрби восхищенно просиял. «Нет, это не сделка!» хмуро сказал Иннесент. «А чего же? Я отвечу на все твои вопросы. Ты знай, только задавай». Иннесент призадумался. «Знаешь, при передаче земли были некоторые издержки на...» «Да подавись ты ими». «Хо!» Иннесент поразмыслил еще немного и слабо улыбнулся. «Значит, я так и не узнаю правду, если не скажу «да». «Решай сам, Иннесент», — невозмутимо сказал Кэрби. Он старался ни о чем не думать. В тот миг, когда Сент-Майкл упомянул о храме, Кэрби понял, что дело прогорело, и пора искать новое занятие. Но теперь он увидел возможность избежать потерь, получить деньги и избавиться от проклятого холма. И все за живую девчонку и дохлое дело. Но нельзя об этом думать. Вдруг Иннесент окажется телепатом. Наконец Сент-Майкл кивнул. «Ладно», — сказал он, — «по рукам». «Прекрасно». Кэрби чуть заметно улыбнулся. «Вы!» — воскликнул знакомый голос. Они обернулись и увидели, как Валерий Грин грациозно прыгает через ручей и бежит к ним. Красная, запыхавшаяся и чумазая, оборванная и растрепанная, она была на удивление хороша. Валерий остановилась перед Кэрби, руки в боки, и, задыхаясь, выпалила: «Я вас знаю, вы страшный человек! Но мне некому больше обратиться. Невиновным людям угрожает смерть. Их собираются вырезать. и вы обязаны прийти на помощь. — Разумеется, мадам, — ответил Кэрби. Валерий Грин в растерянности повернулась к Иносенту. Он еще держался на ногах, но уже оседал. Глаза его остекленели, челюсть отвисла, он задыхался. — Что с ним? — спросила Валерий. — Он только что купил ферму, — ответил Кэрби. В джунглях земля тучная. В джунглях земля тучная, почти черная. Ее тысячелетиями удобряла гниющая растительность, питала влага. Подножия гор заросли так густо, что человек, прорубающий себе путь мачете, может считать, что ему повезло, если удастся пройти за день 5 миль. Прорубленная в джунглях тропа зарастает за сутки, и на обратном пути тоже не обойтись без мачете. Семейство Эспехо и Альпуке когда-то жили в провинции Чимальтенанго, к западу от гватемальской столицы, но в 70-е годы эти места стали горячей точкой политической борьбы. Их прочесывали солдаты и эскадроны смерти, поэтому, когда землевладелец предложил Эспехе и Альпуке уйти далеко на восток, в более спокойную провинцию Петен, они согласились. Им было жалко бросать землю и друзей, но жизнь в Чимальтенанго становилась все кошмарнее, и две семьи, погрузившись на машины, отправились в путь вместе с сотней других индейцев Кичи. Снимались с места целыми родами и ехали сутки напролет мимо Гватемалы, через Саламу и Кобан, в Петен, на новое место жительства. Никто из них не учился в школе, но время от времени они слышали по радио речи о Белизе, провинции, лежащей к востоку от Петена и давно украденной британцами. Но когда-нибудь бравые гватемальские молодчики отобьют ее. А пока Белиз и остальная Гватемала находились в состоянии полумира-полувойны, хотя индейцы, которых возили в Петен с запада, по сути дела и не знали об этом. Но они знали о другой войне, о той, от которой, как им казалось, сумели бежать. Боявшиеся революции землевладельцы переезжали на плодородные целинные равнины почти ненаселенного Петена. Но начав возить сюда крестьян Запада, они везли и революцию. Спустя какое-то время некоторые индейцы стали исчезать в лесах. Начались нападения на туристические автобусы, направлявшиеся в Тикаль, к развалинам майя. Несколько армейских джипов взлетели на воздух. Несколько солдат попали в засаду и были убиты. Эскадроны смерти по ночам прочесывали район точно так же, как в Чимальтенанго, вырезая ни в чем не повинных крестьян-домоседов, поскольку не могли отыскать настоящих революционеров. Через 4 года семьям Эспехо и Альпуке стало совсем туго. Их было мало, и приходилось вкалывать больше, чем дома, чтобы отработать барщину. Денег им не платили, а на возделывание собственных клочков земли почти не оставалось времени. Они были лишены поддержки племени, оторваны от родины своих предков. Они очутились в неведомой и непонятной стране, и жилось им хуже, чем до переезда. Как-то раз землевладелец созвал их всех слушать речь армейского полковника, который грозился удушить революцию и перерезать всех революционеров. Полковник заявил, что будет беспощаден к любому, кого заподозрят в связях с бунтовщиками, и велел крестьянам продолжать гнуть спину на землевладельца, не роптать, держать язык за зубами и исполнять свой долг. Тогда они будут в безопасности. «А о побеге в Белиз и думать забудьте», — сказал им полковник. Недели две спустя, темной облачной ночью, 27 членов семей Эспехо и Альпуке, 12 мужчин и 15 женщин в возрасте от 3 месяцев до 53 лет покинули 2 своих однокомнатных фанерных барака и направили стопы на восток. Питались крестьяне плодами, орехами, ягодами и кореньями, цветами, иногда рыбой. Реже попадались птицы или игуаны. Они шли с равнин Петена в горы Майя, стараясь преодолеть за день как можно большее расстояние, изнемогая и трясясь от страха. Они понятия не имели, когда кончится Петен и начнется Белиз, и поэтому просто шли вперед. На 24-е сутки они увидели дорогу. Двое ребятишек, 11-летний Спехо и 9-летний Альпуке, пошли на разведку и спрятались у обочины. Вскоре мимо проехал грузовик с белийским номером. Оба ребенка были неграмотными, но один из них видел на картинках надпись «Белиз» и запомнил ее. Автомобили проносились мимо. В одном сидели негры, мужчина и женщина. Они смеялись. Это окончательно убедило детей, ибо в Гватемале нет веселых чернокожих. Разведчики вернулись к своим и доложили, что они в Белизе. Индейцы отошли подальше от дороги, отыскали в джунглях маломальски ровную полянку и расчистили небольшой участок земли. Из срубленных деревьев построили 3 хижины, потом бросили в землю прихваченные с собой семена, кукурузу, батат, бобы. Через 4 месяца это была уже настоящая деревушка, 28 душ. 4 женщины отправились в путь беременными. Они собирали урожай и с успехом охотились. Найдя поблизости несколько таких же поселений, они наладили торговлю. И теперь у них были 2 поросенка, свинка и боров, которых неусыпно охраняли и пестовали. Однажды к ним, трясясь на ухабистом проселке, приехал лендровер, в котором сидели мужчина и женщина. Они говорили по-испански, но слишком резко, и понять их было трудно. Однако индейцы все же уразумели, что гости — посланцы белийского правительства, приехавшие узнать, не нужна ли какая помощь. «Нет, помощь им не нужна», — ответили беженцы. «Ну ладно», — сказали гости, — «в случае чего выходите на дорогу и ступайте на юг. В 11 милях отсюда есть городок, а в нем полицейский участок. Полиция безоружна и хорошо относится к беженцам», — добавила женщина с улыбкой. Индейцы не очень поверили этой парочке, но поблагодарили за сведения. Мужчина и женщина сказали, что в городке есть рынок, где можно продавать излишки продуктов, и католический храм, если это интересует поселенцев. Это их интересовало. А для детей найдется и школа. А вот это не к спеху. После этого посещения беженцы стали с опаской расширять свои связи с внешним миром. Одни посещали церковь, другие приносили деньги, продавая батат. Деньги представляли собой мятые белийские доллары с изображением Елизаветы II и хрупкие на вид монеты. Всю свою наличность индейцы хранили в мешке в одной из хижин и пока не очень четко представляли себе, на что потратить деньги. А мужчина и женщина, вернувшись в Бельмопан, нанесли новое поселение беженцев на карту и назвали его Эспехо-Альпуке.